Рыцарь. Какой-то рыцарь в старину, задумавший искать великих приключений, собрался на войну против колдунов и против привидений. Вздел латы и велел крыльцу подвесть коня. Но прежде, нежели в седло садиться, он долгом счел к коню с сей речью обратиться. «Послушай, ретивой и верный конь меня». Ступая через поля, через горы, через дубравы, куда глаза твои глядят, как рыцарские законы нам велят, и путь отыскивай в храм славы. Когда ж карачунов я злобных усмирю, супружество княжну китайскую добуду и царство 2-3 покорю, тогда трудов твоих, мой друг, я не забуду, с тобой всю славу разделю. Конюшню, как дворец огромный, построить для тебя велю, а летом отведу луга тебе поемный. Теперь знаком ты малый с овсом, тогда ж пойдет у нас и во всем. Ячмень твой будет корм, сыта медово пойло. Тут рыцарь прыг в седло и бросил повода, а лошадь молодца, не езди никуда, прямехонько примчала в стойло.